Александр Грин. Шесть спичек. Вечерело. Шторм снизил давление, но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда лежа на берегу смотрим в их зеленую глубину. Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем. В тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпукло и черно на высоту трехэтажного дома. В толчье масс кружилась шлюпка, которую управляло двое. На веслах сидел человек без шапки, с диким заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра, шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовый ящик. Второй человек сидел у руля, управляя движением шлюпки с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся беспрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет, или вернее раздет, в той же степени, как и первый. С той разницей, что на нем, кроме белья, разорванного, хлопающего на руках и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилось истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно, даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося. Дно шлюпки было залито водой, где плавали, стукаясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом. Там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко беспрерывно дрожали, сутулясь от холодного ветра. Наконец, один из пловцов проговорил медленно и упорно. «Метлаэн!» «Понатужься, босс, молодчина, хорошая старая собака!» — крикнул рулевой. «Слышишь, что я говорю? Ветер упал!» Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовый ящик. Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело. Пена перестала летать, срываясь через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях 40-дневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время без 6:20. Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство, стойко существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд босса, легший на его руку тяжело, как упрек. Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц. Босс сказал: «На западе ничего нет. Зачем плыть на запад?» «Куда мы ни бросались», — возразил Метлаэн. «Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня Бог, если я знаю, где мы находимся». Его тревога была так сильна, что он различил острое посвистывающее дыхание босса. Оно звучало как стон. Подняв голову, босс дико и неуверенно произнес: «Я хочу закурить». Метлаэну нужно было некоторое время, чтобы, услышав это, такое простое заявление, примириться с неизбежным, понять, что оно наступило. Он дернулся на своем месте и с отчаянием посмотрел во тьму. Страх выбил из его души все мысли и чувства, кроме нелепого гнева на босса. Он сам держался, если не из последних, то из таких сил страдания, которые, останься он один, могли мгновенно изменить ему, бросив его и шлюпку на произвол случая. Смерть одного подчеркивала близкий конец другого. «Эй, босс!» — сказал, удерживая ругательство Метлаэн. «Если ты собрался околевать, то лучше тебе это сделать во сне. Вались и спи». Босс не обратил внимания на его слова. Поддерживая голову рукой, он устойчивее расставил ноги и проговорил, разделяя слова хрипом останавливающегося дыхания. «Я это знал, когда мы еще садились в шлюпку. У меня ёкнуло так, будто махнули перед глазами пальцем. Дома не быть, я знаю это. Не есть, не пить, Метлаэн, этого больше нет. Только курить. Ты не можешь сказать, что я был плохим товарищем. Я слаб и умер, только всего. Ну же, давай ее». Он говорил о половине сигары, спрятанной на самом дне бортового ящика вместе с шестью спичками. Спички и окурок были обмотаны куском просмоленного брезента, а брезент завернут в рукав старой куртки. Согласно уговору, выкурить этот окурок мог только умирающий. 10 дней назад, перекладывая содержимое ящика, Метлаэн нашел этот замусоленный распухший кусок сигары на дне коробки из-под овощей. Сигара принадлежала Бутлеру. Последняя сигара на 3 людей, сходящих с ума при мысли о табаке. Ее курили несколько раз по очереди. Бутлер сказал, что уронил окурок в воду, между тем, как, продержав его в рукаве, спрятал ночью в жестянку. Когда Метлаэн нашел окурок, Бутлер был в беспамятстве и умер, не приходя в сознание. «Скорее, Метлаэн», — сказал босс. «У меня голова кружится. Мне худо». Чувствуя томление, во время которого его тело иногда как бы исчезало, он стал беспокойно двигаться. На перевале через волну, когда рухнувшая вниз шлюпка сильно встряхнулась, босс соскользнул на колени, затем привалился правым плечом и щекой к борту, сидя на подогнутых под себя ногах. В положении Метлаэна не было никаких средств оживить умирающего. Страх остаться одному перешел в дикую нервную тоску и тщательное внимание, с каким следовало исполнить теперь последнее желание босса. Но он сказал все-таки: «Вгрызись зубами в судьбу, босс, вставай!» «Долго ты будешь рассуждать?» — с ненавистью прохрипел босс. Метлаэн привязал руль так, чтобы он не изменил положение, то есть обмотал конец румпеля веревкой с 2 концами, прикрепив к бортам. Левому один конец, правому другой. Устроив это, он с сомнением посмотрел на шлюпку, которая, лишенная живой силы, правившей ею до сего момента, стала повертываться, но решил, что возня с окурком – дело 1 минуты, в течение которой мало риска перевернуться. Тогда он открыл бортовой ящик и развязал сверток, держа его на коленях, чтобы не уронить за борт. Было темно, но он чувствовал, что босс живет теперь глазами в каждом его движении. Нащупав окурок, Метлаэн не удержался от искушения сжать в зубах его конец, отдававший слюну крепким и горьким вкусом. Потом, вздохнув еще раз табачный запах, передал окурок боссу. Руки их встретились, разыскивая одна другую, и Метлаэн удивился про себя, как цепко с силой схватил босс свое последнее угощение. «Ого-го!» – жадно сказал босс. «Огня!» «Дай сигару назад!» – Метлаэн протянул руку. Наступило молчание. Затем босс протянул руку, и Метлаэн ощутил на своем колене холодную костлявую тяжесть. Это была рука босса, которой пытался он иронически похлопать товарища. «Если ты раздумал», — тихо произнес босс, — «и если ты...» У него не было силы договорить. Его мотало, то приваливая к борту, то неудержимо клоня в сторону, и он схватывался тогда за край борта. Метлаэн знал, что он думает. Стараясь быть кратким, чтобы выиграть время у волны смерти, Метлаэн нагнулся к уху босса, силой вбивая слова в голову полуонемевшего человека. «У нас 6 спичек, которые ты испортишь и не закуришь. Закурить могу только я. Это надо сделать скорее, потому что шлюпку сбивает и может залить. Неужели ты думаешь, что я буду лукавить в эту минуту?» Мгновение босс колебался, Затем, прямо устремив взгляд и также прямо, резко протянув сжатую руку, дал Метлоэну высвободить из распухших пальцев спорную вещь. Тогда, держа во рту окурок, Метлоэн пристроился к ящику, откуда предусмотрительно еще не вынимал спичек, чтобы не отсырели. Коробка с шестью спичками лежала завернутая отдельно в длинную полоску газетной бумаги, облепленную сверху варом, который Метлоэн наколупал в пазах шлюпки. Содрав вар и осторожно вывалив руку спички, Метлоэн немедля приступил к операции закуривания. Это дело приходилось выполнять в гимнастических условиях качки и неожиданных толчков, делавших задачу не менее трудной, чем писание при езде в тряском экипаже. Опустив над ящиком лицо, Метлоэн взял в одну руку коробку и, достав спичку, решительно провел ею по зажигательному месту. Хотя ветер и улегся, но колебание воздуха было достаточно для маленького огня, чтобы погасить его. Огонь вспыхнул, потрепетал и угас, прежде чем Метлоэн поднес его к очищенному от пепла концу сигары. Со второй спичкой дело произошло еще хуже. Она обсыпалась, не загоревшись. Метлоэн выпрямился и передохнул. Он подумал, что, держа сигару в губах, едва ли зажжет ее, как из боязни опалить бороду, что мешало действовать увереннее, так и потому, что силой мыкания шлюпки среди перехватов волн ему приходилось бороться с собственными усилиями головы и руки, стремясь привести их к согласию. Он скрутил бумажную полоску шнуром и, чиркнув третьей спичкой, соединил бумагу с огнем. Бумага, не опалившись достаточно, погасла, едва он сделал ею движение к сигаре, но продолжала тлеть, и Метлоэн некоторое время пытался прососать в сигару часть красной уменьшающейся искры. Когда это не удалось, на него напал страх, неуверенность в успехе, тем более что спичек осталось всего три. Это был страх, сродный страху ребенка, несущего полный кувшин молока и вдруг возомнившего, что оно расплещется. Ребенок остановился и заплакал. Метлоэн не заплакал, но с пересохшим от волнения горлом поднес коробке четвертую, чиркнув ею так осторожно, словно боясь произвести взрыв. Светлая черта указала меру его усилия, и, ощупав головку спички, Метлоэн нашел, что она хоть не загорелась, но должна загореться, не осыпавшись, как вторая. Он нервно провел ею, раздался легкий треск, огонь вспыхнул и удержался при значительном колебании воздуха. Древесина спички занялась пламенем до половины. Медленно поднимая ее, Метлоэн выждал относительно спокойный момент, поднес огонь к сигаре и, потеряв равновесие, стукнулся подбородком о край ящика. Пламя, вдернувшееся схватиться руке, задело за борт и погасло. «Четвертое», — сказал босс ревнивым, сдержанным голосом. Все самолюбие и самообладание Метлоэна восстали при этом слове безропотно ожидающего человека, как свеча в твердой, поднятой высоко руке. Почти небрежно испортил он пятую спичку, стараясь быть беспечным, как в гамаке, и испортил потому, что долго водил слепым концом по коробке, в то время как серный конец отпотел в просыревших пальцах. Также небрежно, с презрением, с вызовом к собственным, делающимся мучительными движениями, зажег он шестую, осветив ею на мгновение внутренность ящика. И она погасла так же безразлично к судьбе босса, как и прочие спички. Когда это произошло, Метлоэн стал ощупывать дрожащими пальцами дно коробки, ища, по обязанности искать, бессмысленно ожидая, что скажет босс. Он деловито потянул воздух сквозь сигару и даже звучно пососал ее, не зная, что теперь будет. «Все?» – спокойно спросил босс. «Да, но, кажется, есть еще», – сказал Метлоэн. Горло его сжалось, и он глубоко вздохнул, захлебнувшись едкой струей дыма, поползшего в носоглотку из бессознательно раскуренного окурка. Сигара загорелась. Ничтожная искра, попавшая с тлеющей бумаги на табак и незамеченная в попыхах, дала постепенно огонь. Светлое и соленое ударило в голову Метлоэна. Он судорожно протянул окурок поднявшему руку боссу и торопливо сказал: «Держи, держи крепко, не урони! Я зажег ее!» У него не было больше времени ни рассуждать, ни следить, что делает босс. Шлюпка легла краем борта к самой воде. Метлоэн рванул за веревку слева, круто повернул руль так, чтобы нос шлюпки следовал в направлении движения волн, и, сев, как сидел раньше, стал смотреть на медленно разгорающийся золотой кружок, озаряющее тусклое синее лицо с повязкой на лбу. Босс глубоко втянул дым, закашлялся, изогнулся всем телом, и слезы удовольствия выступили на его воспаленных глазах. «Да, это утешение», — пробормотал он, дымя все гуще ртом и ноздрями, как будто хотел накуриться до отвращения. Отвыкнув курить, он боролся с головокружением, вызванным никотином, но его мысли вздохнули. Он ловил их, они растекались и уходили с дымом, с жизнью, куда-то вниз, под лодку. «Ужасно», — проговорил он, — «умирать так. Готово». Это относилось к окурку, выскользнувшему из его пальцев. Огонь зашипел в воде. Босс сидел, низко склонясь, потом перевалился к скамье и лег на нее головой, с подложенными под нее руками. Он был бесчувствен к качке, к холодной воде, в которой сидел. Ему казалось, что он громко говорит Метлаэну, что написать семье, если тот спасется. На самом же деле он молчал и не двигался. «Босс!» — крикнул Метлаэн. Умирающий вернулся к миру реальных звуков и проговорил, заканчивая мысленную речь вслух. «Так ты запомнишь?» Больше он не сказал ничего. Метлаэн сидел, ворочая руль, прислушиваясь и соображая, умер ли уже босс. Босс был жив, и Метлаэн знал это. «Нас еще двое», — сказал он, всматриваясь в лежащего и ощущая его жизнь как бы в себе. Босс был совершенно неподвижен, если не считать легких движений тела, вызываемых размахом волнения. Его поверженная фигура виднелась смутной покорной кучей. «Босс», — тихо сказал Метлаэн. Ответа не было и не могло быть, но еще не было и смерти. И Метлаэн снова подумал без слов. «Нас двое». Следя за шлюпкой и боссом, он неоднократно возвращался к этому ощущению быть вдвоем, но иногда оно исчезало, и он нетерпеливо повертывался на своем месте, как будто движение это помогло бы явственнее услышать счет. Два. Вдруг, и это произошло как неожиданное воспоминание, открывшееся внезапно, по телу Метлаэна, его мыслям и по тому месту каната, которое он держал рукой, прошла некая значительность, не похожая ни на что из ощущаемых чувствами или воображением вещей, но вполне явственная. Что-то произошло. С неясным и жутким побуждением Метлаэн громко сказал. «Босс, очнись!» В то же время ощущение двоих исчезло. «Нас двое!» — силой подумал Метлаэн, ожидая живого указания внутри, но слова «нас двое» отскочили от некоего глухого препятствия и тупо возвратились назад. Тогда Метлаэн узнал, что он один, в лодке с коченеющими надеждами, плывет долгой неверной ночью искать спасения. Наутро он был замечен бригом «Сатурн» и принят на борт. 1925 год. Читал Константин Огневой.